Глава 5. О том, что наиболее утверждает в нас непокорность Богу. В числе тяжких беззаконий, которыми укорял Господь жителей города Иерусалима, находится и это. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Ожесточение в нас своей воли есть начало всех беззаконий. Я хотел, — говорит Бог, — вы не захотели. Блаженный Августин сказал, многократно воздыхал я, быв связан не железом чуждой рукой, но моей волей железную. Хотение мое враг захватил и из него сделал для меня цепь, которой и связал меня. Человеческую волю крепко держат в противлении Богу три недобрых качества. А. Злые обычаи, навыки. Б. Недостаток долготерпения. И В. Непостоянство, изменчивость желаний нашей воли. 1. Злой обычай или злую привычку блаженный Августин объясняет так. От злобной воли выросла злая похоть, пожелание. И когда человек часто удовлетворяет своей похоти, она обращается в обычай, и если человек ему не сопротивляется, то обычай незаметно обращается уже в необходимость удовлетворять оному похотению и держит человека в тяжкой работе удовлетворения своим похотением. Правда, в таком человеке пробуждается по временам другое, лучшее направление воли, как бы обновление воли. Это чувство, обращающееся к Богу в раскаянии о своих погрешностях, желание покоиться в мире со своей совестью в Боге. Но эта новая, так сказать, воля бессильна сама собой побеждать прежнюю ветхую волю, давностью своей деятельности окрепшую и как бы окаменевшую. Итак, две во мне воли в каждом человеке. Одна ветхая, другая новая, одна плотская, другая духовная борются между собой и раздвояют душу мою, сопротивляясь одна другой. И чаще во мне имеет перевес худшее, но уже укоренившееся, чем лучшее, но еще непривычное для меня. Итак, когда грех укореняется и делается обыкновенным явлением, тогда не остается уже времени для его врачевания и не обретается в человеке место для покаяния. Грех становится неизлечимым, если в скором времени не очищают себя покаянием, а потом уже придется употребить много усилий и много перенести неудобств для очищения себя от грехов. И всегда ли это удается бедному грешнику? Справедливо говорит святой Григорий, когда своеволие обратится в обычай, которому сопротивляться душа хотя и желает, но не в силах сопротивляться, ибо многократно впадает в те же согрешения, и они становятся как бы привязанными к сердцу крепкими цепями. В молодые годы мы легче можем исправиться, чем в старости, когда загрязнимся и заржавеем, подобно котлу, окровавленному и заржавевшему, для очищения которого нужно употребить тяжелый труд, пока накипь с него не сойдет посредством трения и прокаливания через огонь. Действительно, застаревшие привычки к порокам трудно искореняются и закрывают путь к исправлению. По словам святителя Иоанна Златоуста, нет ничего крепче в делах человеческих, как мучительство многолетней привычки к чему-либо нехорошему. Поэтому блаженный Августин поучает: «Грешник, не отлагай покаяния в грехах, чтобы они не перешли с тобой в другую жизнь и не отяготили бы тебя сверхмерной тягостью». Платон, заметив молодого юношу, часто упражняющегося в азартной игре, сделал ему строгое замечание. На это замечание юноша возразил: «Стоит ли предостерегать от такой ничтожной малости?» Платон ответил на это: «Дурная привычка — не ничтожная вещь».